Глава третья. Веер миров. Концепт мультивселенной, основанный на эмпирических данных об исследовании смежных с Землей пространств. Модель представляет мультивселенную как непрерывную цепь миров, где для прямого перехода в каждое последующее звено расход энергии возрастает экспоненциально. В большинстве случаев экспедиции проникают в отдаленные миры транзитом. РСД. Справочник терминов и понятий. На рассвете Чень сфотографировал мертвую тварь, заодно расспросив Фарилис об особенностях этого конкретного вида. Знала та немногое, но рассказывала охотно, и теперь Олег даже частично понимал ее. Это не могло не радовать. Совершенно неожиданно встал вопрос кормежки. Сама Фарилис, разумеется, не снизошла до такой мелочной просьбы к жалким человекам, но в животе у нее урчало, так что Олег озаботился выделить один из пакетов Meal Ready to Eat, однократный пищевой паёк, который закупался департаментом для снабжения оперативных групп. Конспирация шла в глубокую задницу, так как ни полиэтилена, ни топлива в таблетках, ни растворимых напитков, ни большей части продуктов в этом мире наверняка не было, и хотя Олег самостоятельно подготовил обед для девушки, Чень все равно неодобрительно качал головой. Но и возразить было нечего. Жрать самим, оставив эльфийку голодной, означало подорвать те жалкие паутинки доверия, что протянулись между ними. «Странная еда», — заметила Фарилис, отпивая глоток кофе. «И напиток тоже». «Для нас ваше тоже странно», — осторожно сказал Олег, размешивая свой. «Вам придется многое мне рассказать». «Об этом стоит поговорить уже сейчас», — ответил Чень, надрывая пакет с арахисовой пастой. «Мы доведем тебя до города, а что дальше?» «Это зависит от ваших целей». «Нам нужен только Хоффман и его люди, больше ничего». «Вот как?» — Фарилис бросила на него заинтересованный взгляд. «Хорошо. Поговорим, когда вы сможете это сделать. А сейчас...» Она ткнула пальцем в чашку с кофе. «Фраш!» «Это означает горячий напиток вроде чая», — уточнил Чень. «Конкретный тип напитка, который они пьют, а не вообще». «Чтоб я так жил!» — вздохнул Олег, доставая пачку мнестиков. «Ладно, фраш. Одни шипящие, рычащие в этом дурацком языке». К полудню он уже знал, что такие звуки присутствуют далеко не во всех словах высокого языка, и даже не во всех именах, но утешало это слабо. А еще через 2 часа дорога, наконец, вывела их на опушку леса. К тому времени Луис давно вернул палаш в ножны, заросли расступились, и вообще возникало ощущение близкой цивилизации. Она-то и проявилась в виде деревни. Той самой, про которую говорила Фарилис. То есть как деревня? Это гордое наименование носил десяток домов, кое-как разбросанных вокруг дороги. Здесь она была тщательно расчищена ровно до четкой границы на опушке, где кончались поля. От каждой хаты, окруженной весьма неплохим чистоколом, к дороге шла утоптанная тропинка. Ну и, в общем-то, все. Даже улиц нет, не говоря уже о чем-то большем. «Нам нужен дом Храсса», — сказала Фарилис. «Глава деревни, назначенный эльфийским землевладельцем», — добавил Чень. «Староста, то есть». «И где этот Храсс живет?» — спросил Луис на высоком. «Дом с бронзовым шпилем и флагом». «Вон там», — указал Джейк. Приглядевшись, Олег и впрямь различил тонкий сверкающий шпиль на крыше одного из домиков. Это было единственное его отличие от остальных, так что внимание привлекало. Другое дело, что заметить его на фоне фиолетового неба было не так уж просто, а флаг не развивался по причине полного штиля. Их заметили. Девочка лет 12, шедшая с ведром к колодцу, ойкнула и пулей устремилась в ворота дома, а Фарилис брезгливо поджала губы. Вламываться внутрь, однако, она почему-то не стала, чего подсознательно ожидал Олег. Наоборот, она вежливо дождалась, пока из дома не выбежит разлохмаченная женщина, поклонится гостям и вежливо их поприветствует, и только потом высказалась в ответ. Надо сказать, тоже вежливо. Насколько Олег смог понять эту речь. Теперь эльфийка говорила на сельском, а не высокой речью. «Она говорит, староста в поле», — «Работает», — перевел Чень, внимательно наблюдая за женщиной. Та лишь один раз покосилась в их сторону, а потом обратила все внимание на Форелис. «Что и неудивительно, крестьянин же, у них тут пасека. Они не богаты по местным меркам, но нашей подруге многого и не нужно». Форелис и впрямь нужно было немногое. Ее всего лишь проводили к замысловатому устройству, напоминавшему пульт управления машиной судного дня из фильма «В самой заре кинематографа». Куча латунных ручек, колесиков, шестеренок и еще черт знает чего, и все это насажено на хитроумно устроенный корпус. Предназначение же аппарата стало ясным, едва Форелис принялась с ним работать. Хотя символы высокого языка были незнакомы никому из четверки, понять, что эльфийка набирает письмо, не составило труда. Когда же аппарат недовольно пискнул, и эльфийка, глубоко вздохнув, отошла из-за пульта, ее уже ждала жена старосты. «Олег, заплати ей 3 эрса», — распорядилась Форелис. «Ну, во-первых, эрсы — это что? А во-вторых, пожалуйста!» Он хотел сказать это более язвительно, но не хватило словарного запаса. Эльфийка окинула землянина долгим оценивающим взглядом, затем, поколебавшись, добавила. «Пожалуйста». «Чудесно!» Олег вытащил кошель и раскрыл его. «Тут монет много и бумажек. Какие из них эрсы?» «Серебряные монеты, на которых нож с рисунком, средние по размеру». Таких в кошеле оказалось больше всего, так что Олег без труда наскреб нужную сумму. 3 серебрушки он протянул жене старосты, но та испуганно отпрянула. «Возьми», — приказала Форелис. И на этот раз деньги исчезли мгновенно. Свободны. Крестьяне поспешили исчезнуть. «То есть мы сворачивали с дороги ради отправки письмеца?» — недовольно высказал Луис на английском, когда отряд повернул обратно. «Ради сообщения вышестоящим, что она жива», — ответил ему Чень. «Это логичное решение. Эльфийка ранена и не может быстро идти. Лучше отправить весть как можно быстрее». «Ты что, успел ей массаж ступней сделать?» «Нет, я просто осмотрел рану и обработал ее». «Во дает! Не удивлюсь, если ты под юбку к ней залезть успел!» «Я бы рекомендовал тебе поменьше думать о юбках, друг мой. Ты не знаешь здешних женщин. Ни ты, ни я, и уж тем более мы не знаем эльфов». «Ничего, все еще впереди», — пообещал Луис. «Однако связь у них впечатляет. Не интернет, конечно, но, видишь, даже в убогом селе есть телеграф». «Сколько нам еще до города?» — угрюмо спросил Джейк. «Завтра будем, если верить карте». Луис, однако, ошибся. Вскоре дорога воткнулась в широкий мощеный тракт, по которому ездили быстрые легкие кареты без лошадей. Форелис остановила одну из них, быстро переговорила с возницей и водителем и велела землянам лезть внутрь. Пришлось потесниться. Карета была рассчитана на 4, но в конце концов они все же расселись, и транспорт, вздрагивая, покатил вперед. 40 км/ч, не больше, но и это было куда больше, чем на лошади шагом. Двигалась эта штука, несомненно, с помощью магии. «А храм Эасурун!» — сказала Форелис. Разогнавшуюся карету трясло. У нее были неплохие рессоры, но дорога сильно уступала асфальтовым по части ухабов. «Прости, что?» — вежливо переспросил Олег, которому досталось место рядом с эльфийкой. Остальные 3 землян уместились на противоположном сидении. «Шандера гора Старуэн!» — она взмахнула руками, сложив пальцы в замысловатом жесте. «Что ж, время поговорить открыто». Олег вздрогнул. Ее голос звучал прямо в голове и звучал на русском, точно так же, как голос Ченя. «Надеюсь, в этой маленькой просьбе вы мне не откажете?» — добавила Форелис. «Какого хрена?» — возопил Луис. «Спокойно», — сказал Олег. «Значит, ты слышала все наши разговоры?» «Нет, я маг, а не одаренный, и применить заклинание скрытно не могу. Хотя, как я уже вижу, можно было спокойно использовать его и сказать, что это заговор от натертых ног. Вы бы не отличили одно от другого». «Но возможность ты упустила», — не удержался Луис. «Увы. Так что будем общаться как есть. Для начала расскажите правду о том, кто вы такие, а не эту ерунду про горные королевства». «Ерунду?» — буркнул Джейк. «Да, я не знаю, какие страны лежат в долинах Всемирного хребта, но мне доводилось общаться с тем, кого вы ищете. Он рассказал, что пришел из другого мира, так что ваша легенда — выдумка». «Тьфу ты!» — Луис стукнул кулаком по сиденью. «Вот ведь болтливая сволочь!» «Хватит вранья, земляне. Если вы хотите моей помощи, говорите честно». «А мы можем эту помощь получить?» — спокойно спросил Чень. «Да, вы помогли мне, а я всегда возвращаю долги. Даже людям». «Даже людям», — протянул Олег. «Тебе, почтенный шутник, верну с особенным удовольствием. Тебя бы перекрасить, и получился бы отличный парень». «Значит, у меня есть шансы?» «Никаких», — ухмыльнулась Фарилис. «Это мы еще посмотрим». «Так», — Чень поднял руку. «Хорошо, мы представляем организацию, которая занимается контролем межмировых связей с Землей. Хоффман — преступник, об этом я уже говорил. Основная наша цель — убийство его и всех его людей». «Любопытно, что он такого совершил?» «Пытался создать смертельную болезнь. На Земле ему это не удалось, тогда он сбежал сюда». «И вас послали его уничтожить?» «Да». «Мне говорили о группе, похожей на вашу. Они столкнулись с воинами клана Торфейн, но потеряли двоих и отступили. Вы знаете о ней?» «Это наши коллеги». «Понятно», — Фарилис задумалась. «И много вас здесь?» «Только мы». Чень лгал с таким бесстрастным лицом, что ему позавидовал бы любой земной политик. «Хотя кто поймет этих китайцев?» — подумал Олег. «А та группа?» «Ее поход закончился неудачей, она отступила». «Неудачей?» «Они уничтожили 12 отборных солдат Торфейн, в живых осталось 3 из всего отряда. Теперь в Эррун-Хэшас назревает смута». «Что, из-за 12 парней?» — хмыкнул Олег. 12 посвященных. Это элитные воины, которых не так уж много даже у сильнейших кланов. Ими так просто не разбрасываются, и когда 4 бойцов уничтожают целый отряд, это просто невообразимо. У Торфейн, конечно, еще осталась немалая сила, но их напугал сам факт того, что произошло. Теперь они подозревают всех и каждого, и остальные не отстают. По-моему, они даже не поняли, что нападавшие были людьми. «А сколько вообще людей живет в Рун... как там называется этот треклятый город?» «Эррун-Хэшас. Около 50 000». «Недурно. И среди них настолько мало посвященных?» «Среди кого?» «Саури в городе всего 7 000, и еще столько же живет в башнях и крепостях вокруг». В висках слегка заломило. Фарилис четко произнесла «Саури», но при этом Олег каким-то непостижимым образом понял, что имеются в виду эльфы мира Л-8. Образ, сложившийся в его представлении, наложился на новое слово, сливая понятие в одно. Видимо, так и работает телепатия. «Кажется, я понял», — выдавил Олег. «Я имел в виду Саури, конечно». «Запомни, никогда! А, Рахе! Ахрам Эас-Орун! Шандера Гарас-Таруэн!» Она снова взмахнула руками. «Заклинание быстро выдыхается. Запомни. Если хочешь жить или хотя бы сохранить тайну своего оружия, не вздумай называть Саури человеком». Олег подумал, говорить ли ей о том, что ДНК-тесты установили полное сходство между Саури и людьми, и решил, что не стоит. В конце концов, на Земле людей делили и по меньшему признаку, чем острые уши и бледная кожа. Хватало и носа с горбинкой или не той формы челюсти. «По крайней мере, я теперь знаю, как вы называетесь», — сказал он. «Это серьезная информация, но давайте все же будем говорить по очереди», — остановил его Чень. «Ты можешь рассказать нам о местной жизни, Фарилис?» «Госпожа Джис Лин», — ядовито поправила его Фарилис. «И к Саури человек обращается на «вы». «Слушай, красотка, мы не забитые крестьяне вроде тех из деревни. Спокойно, но без прежней иронии проговорил Олег. «И уж точно не твои слуги. В нашем мире расизм считается преступлением. Кроме того, в языке, на котором мы сейчас говорим, есть только одно обращение. Твое заклинание просто неверно его перевело. Такое объяснение годится?» Несколько долгих секунд Форелис молчала, сверляя его взглядом фиолетовых глаз и закусив губу чуть ли не до крови. Потом вдруг улыбнулась. «А если я скажу пару слов, чтобы заставить тебя корчиться от боли?» Олег молниеносно достал из кобуры свой П-220 и уткнул ствол в подбородок Форелис. Второй рукой он ухватил девушку за волосы, запрокидывая голову. «До города живой ты не доедешь». Эльфийка не сопротивлялась. «Убедительно», — спокойно сказала она. «Но если ты это сделаешь, то потеряешь единственного союзника в этом мире». «Может, мы продолжим переговоры?» — осведомился Чень. «Да, как только твой друг отпустит меня». Олег так и сделал, но пистолет убирать не стал, лишь переместил ствол под ребра. «Спасибо», — вежливым тоном сказала Форелис. «Я обновлю заклинание, ты не против?» «Только попробуй отойти от прежней его формулировки, и я забрызгаю салон твоими мозгами». «О, это заводит. Жаль, что ты не Саури». «А храм Эас-Орун, Шандераа гора Старуэн». Возможно, эта галиматья что-то и означала, но Олег не понял ни слова. «Ты знаешь о нас достаточно, чтобы сделать выводы», — сказал Чень. «Расскажи теперь нам». «Рассказывать что?» «Все». Теперь все молчали, только Луис изредка встревал с возгласами, совершенно не относящимися к разговору. Чень же задавал точные аккуратные вопросы. Политический строй, состав населения, отношения между Саури и людьми, развитие технологий. Тут пришлось спрашивать еще более обтекаемо и тянуть информацию клещами. В общем, рассказывать пришлось действительно все. За следующий час Форелис сообщила больше фактов, чем имелось во всей брошюрке департамента, хотя и отказалась обсуждать многие вещи даже под дулом пистолета. Эр-Рун-Хэшас оказался городом-государством, в котором верховодил совет кланов. Примерно так же были устроены и остальные политические образования эльфов, обломки могущественной империи, некогда занимавшей большую часть единственного обитаемого материка на этой планете. Давным-давно у них случилась междоусобица, переросшая в местную мировую войну, после чего империя развалилась на отдельные города, а большая часть материка превратилась в пустыню. Эльфов это ничему не научило. Оправившись, города принялись конкурировать, изредка разжигая настоящие войны. Правда, обычно те затухали сами собой. Борьба шла и внутри каждого города. Короче, может, эльфы и не дотягивали в плане междоусобиц до своих собратьев из Вархаммера, но единством не отличались. Люди находились на положении крепостных, причем большинство принадлежало не конкретной семье или клану, а напрямую городу. Ограничивали их буквально во всем, в первую очередь, разумеется, в образовании. Великолепные дворцы и замки строили люди, но проектировали их эльфийские инженеры, и так во всем. Оружие большинству носить запрещалось, с эльфами полагалось вести себя исключительно вежливо, да так, что обиженный Саури вполне мог приказать выпороть дерзкого крестьянина руками его же собратьев. При этом людей было в 10-15 раз больше, но роптать при нынешней жизни они даже и не думали. Эльфы же, в свою очередь, старались не закручивать гайки чересчур сильно. Последнее восстание случилось меньше 20 лет назад, и немало Саури тогда лишилось жизни, прежде чем непокорных развешали по деревьям. Сама Форелис была боевым магом, то есть представительницей профессии, которую давно посчитали бесперспективной все военные агентства Земли, от ДАРПа до управления армией Зимбабве. Работа ей выпадала самая разная, от защиты ВИП до силовых акций разведки, но, разумеется, все под патронажем клана. «Я сопровождала Ша Тос, младшую дочь главы клана. Она исследователь-биолог, должна была встретиться с нашим агентом, но встреча оказалась ловушкой, на нас напали те четверо. Они пытались подавить магию, но сделали это слишком глупо. Я сломала их негатор, и мы активировали амулеты. Правда, меня должно было выбросить недалеко от города, а не так далеко в лес. Но телепортация вообще очень неточная вещь. Интересней то, что закинуло меня именно к вам». Олег ухмыльнулся про себя. Он подозревал, что знает причину. Его дар проявлялся именно в таких вот случаях. «Но убийцы смогли проследовать за мной. Эта магия гораздо более стабильна, чем обычная телепортация. Остальное вы знаете». «Да, за исключением того, почему они хотели поймать тебя живой и почему пошли за тобой, а не за той девчонкой», — заметил Олег. Фарилис пожала плечами. «Не знаю. А их уже не спросишь. Вы дадите мне отдохнуть? Телепатия выматывает, и у меня уже болит голова». «Пожалуйста», — вздохнул Чень. «Но у нас еще много вопросов». «У меня тоже, но их я задам потом». Они замолчали. Минут через пять Луис спросил. «Она правду сказала про усталость или нет?» «Ее телепатия аналогична моей», — помедлив ответил Чень. «Так что, скорее всего, да. Час общения мыслями — это тяжело». «Значит, потом будем общаться словами», — Олег ухмыльнулся. «Долго нам еще ехать?» «Черт его знает! Давай отдыхать, и это! Держи пушку под рукой!» «Приехали», — сказала Фарелис, снова прочитав заклинание телепатии. За час переговоров оно настолько въелось Олегу в память и без того отравленную мнестиками, что теперь звучало в голове не хуже идиотских песенок из вершины хит-парада попсы. Выгружались сноровисто и осторожно. Первым выскочил Луис, осмотрелся, дал знак «чисто». Затем Олег, и увиденное снаружи на миг обескуражило его. Карета остановилась у замка. Не средневековой крепости с унылыми серыми башнями, а настоящей фэнтезийной цитадели. Это был единый донжон с обилием окон и балкончиков, из которого росли пять узких, сужающихся кверху башен с тонкими шпилями, и все это на скале, под которой лежал город. Единственная дорога серпантином шла наверх по вырубленной в камне ложбине, а у самого верха ее перегораживала стена наподобие входа в Мордор, даже ворота имелись соответствующего размера. «Это цитадель моего клана. Чужаки сюда не допускаются, так что здесь будет безопасно». «Значит, нам ходу нет?» — спросил Олег. «Нет, я вас проведу. Чем меньше Саури о вас знают, тем лучше, а остановиться вам негде». «Грустно». «Еще бы». Навстречу им вышли трое. Все эльфы, конечно, в синей форме, идеально выглаженной и чистой. У всех одинаковые палаши и маленькие блочные арбалеты, а у командира — пчелиный жезл. «Госпожа Фарелис?» — командир остановился, приложил руку к сердцу. Остальные двое повторили его жест. «Мы думали, что вы погибли». Олег понял его размеренную речь безо всякого труда. «К счастью, мне повезло». Она дублировала речь телепатии, так что земляне понимали все. «Что с Ша-Тос?» «С ней все в порядке». «А Фаэль-Таш?» «Он будет через три дня». «Проклятие!» «Ладно, тогда дождемся его. Проводите нас в башню». По роже эльфа было видно, что он просто жаждет узнать, почему эта пропавшая возвращается невесть откуда с четырьмя людьми в странной одежде, но субординация тут, судя по всему, была на высоте. Он не сказал ни слова и даже старался не бросать любопытные взгляды. «Идем», — мысленно сказала Фарилис. Земляне молча последовали за ней. Чень и Луис перекинули автоматы на грудь и не выпускали их из рук. Олег поглаживал рукоять пистолета, готовый выхватить его в любой момент. Джейк же спокойно шагал, как у себя дома, лишь поглядывал по сторонам. От ворот к главному входу вела широкая дорога, но Фарелис свернула вбок, к одной из башен. Как и вся архитектура замка, выглядела она изящной, ажурной и идеально вписывалась в общий стиль. Насколько мог понять Олег, в форме здания прослеживалась определенная асимметричная закономерность, но какая именно, с земли увидеть не удавалось. Эльфов тоже увидеть больше не удалось. Кроме привратников, им не встретился никто, и даже в рядах безмолвных окон не было ни движения. «Как-то пусто тут у вас», — высказался Луис. «Сюда редко заходят гости». Фарелис остановилась у неприметной двери в самом основании башни. Положила ладонь на ручку и тотчас же щелкнул замок. «Я размещу вас в комнатах прислуги. У Ша-Тос ее почти нет, только одна служанка, и комнаты пустуют. Люди слишком тупы, чтобы допускать их в лабораторию, да и большинство Саури тоже». «Мы отличаемся», — усмехнулся Олег. «Не очень-то заметно». Они вышли в узкий коридор, который уходил куда-то вглубь замка. Четыре двери вели, видимо, в те самые комнаты прислуги, а наверх устремлялась винтовая лестница. «Тесса!» — громко позвала Фарилис. По ступенькам тут же застучали каблуки. «Госпожа, вы живы?» Вниз сбежала миловидная девушка лет 20, но, увидев землян, испуганно отпрянула. «Где Ша-Тос?» «У себя». «Хорошо. Покажи этим людям свободные комнаты. Пусть отдохнут, вымоются и пообедают. Потом иди наверх, я буду в кабинете госпожи. Ну а вы...» — она повернулась к землянам. «Располагайтесь». «Благодарю», — сказал Чень. Фарилис лишь фыркнула в ответ и пошла к лестнице. Тесса не отличалась разговорчивостью. Показав две аккуратные комнаты, она непонятно, но вежливо откланялась и поспешила наверх вслед за эльфийкой. Янки же, оглядев помещение, собрались вместе. «Как-то тут не очень уютно», — сказал Луис, изучая панно на стене. «Зато информативно», — ответил Чень. «Смотрите, тут есть санузел, который соединяет наши две комнаты. Туалет и душ со стоком в канализацию. Это далеко не средневековье, хотя все и выглядит антиквариатом. Газовая лампа», — он указал на люстру, — «точнее, не газовая. Я не вижу подводов в топливо». «Там светлячок», — заметил Джейк. «Я видел такие штуки в музее. Магические. Нажимаешь на него, и он светится». Луис поискал выключатель и нашел свисающий из потолка шнур, на котором обнаружилась кнопка. «Ага». Лампа вспыхнула бледным светом. «Магические технологии», — вздохнул Джейк. «Почти современность», — сказал Олег, садясь на кровать. «Они где-то на уровне нашего 19 века, а то и выше». «Один из самых развитых миров после Земли», — продолжил Чень. «Это опасно. Теперь слушайте сюда. Когда выдастся время, я попробую забраться повыше и вызвать РСД. Доложу обстановку и то, что нам удалось выяснить». «Надо бы раскрутить эту Фарилис на помощь с Хоффманом», — встрял Луис. «Глядишь, и война не потребуется. Узнаем, где он, нагрянем среди ночи и постреляем всех. Я так часто делал. Работает 100%. Главное, не расслабляться и друзьями никого не считать». «У нас другая задача. Ее и придерживаемся. Если дадут добро на штурм, выполним». «Эх, все-таки слишком ты правильный, Чень. Нет в тебе романтики». «Если цена романтики — жизнь, я лучше останусь таким, какой есть. Продолжим. Фарилис верить нельзя, тут ты прав. Она, может, и благодарна нам, но только пока наши цели не идут вразрез с ее интересами. Здесь не убежище, вполне возможно, что нас всех убьют. Просто из выгоды, ради снаряжения, ну и так далее». «Это прописные истины», — буркнул Джейк. «Да, но озвучить их надо. Кроме того, нельзя давать эльфам в руки земные технологии. Мы не знаем, что сюда притащил Хоффман, но опционально следует уничтожить все его вещи. Хотя, наверное, уже и поздно». «Ну а что будем делать с Фарилис? Чувак, серьезно, мне как-то не хочется поворачиваться к ней спиной». «Будем договариваться. В идеале получим помощь в убийстве Хоффмана и уйдем отсюда как можно быстрее». «Идеальных ситуаций не бывает», — сказал Олег. «Обстановка стандартная. Все летит к чертям», — согласился Джейк. «Лучший вариант из реалистичных — получить информацию о том, где найти Хоффмана и его людей. Если будет возможность устранить их всех одним ударом, я запрошу базу, и мы это сделаем». «Вот тут ты говоришь правильно», — одобрил Луис. «Эх, повеселимся!» «Веселья будет немного». В дверь осторожно постучали, и все схватились за оружие. «Олег, Луис, к окну и возьмите дверь на прицел. Джейк, окно». «Есть!» — без тени сомнения отозвался американец. «Нашелся командир!» — проворчал Луис, но все же отошел к простенку и поднял автомат. Чень, увидев, что они готовы, потянул дверь на себя. Но там была всего лишь Тесса. «Госпожа зовет к себе», — сказала она и добавила еще пару фраз, на этот раз куда менее понятных. «Скоро будем», — ответил Чень. «Коллеги, у нас полчаса на то, чтобы побриться, помыться и поесть. Потом к Фарилис». «Си, хефе!» — с откровенной издевательской интонацией бросил ему Луис. Судя по всему, это был кабинет. Во всяком случае, тут имелся письменный стол и шкафы, забитые какими-то папками. Все это тоже будто приехало из 19 века, хотя стилистически и отличалось от классики земной мебели. Имелись тут и обычные реквизиты кабинета биолога. Анатомические плакаты, изображавшие человека и Саури в разрезе, а кроме того схемы и зарисовки, увешавшие все стены. Фарилис стояла, привалившись спиной к плакату с чертежом какого-то прибора и сложив руки на груди с таким видом, будто ее здесь вовсе нет. За столом же восседала еще одна эльфийка, на вкус Олега не такая симпатичная, как Фарилис, но зато увешанная бижутерией, как новогодняя елка. Во всяком случае, на вид бриллианты в ее серьгах выглядели настоящими. Да и колье, устроившееся в откровенном декольте, размером камней могло поспорить с регалиями британской короны. «Приветствую», — заговорила она. «Садитесь». Для гостей были заботливо приготовлены резные стулья, явно принесенные откуда-то, слишком уж не подходили к обстановке. Да и вообще комната не походила на место, где проводят собрания, скорее на место, где с головой погружаются в работу. «Меня зовут Ша Тос, я дочь главы Джис Лин. С кем из вас я могу говорить?» «Мы все равны в отряде», — мысленно ответил Чень. «Но поскольку у меня есть возможность общаться без языкового барьера, давайте со мной. Меня зовут Чень Ли, я представляю департамент контроля реальности из мира Земля». «Я уже знаю. Знаю и то, зачем вы здесь». Чень перевел, и повисла тишина. Затем китаец осторожно кашлянул. «Нам нужно убить человека по имени Рихард Хоффман», — сказал он. «Насколько нам известно, в высших кругах города о нем известно». Да, и это было не лучшей новостью за последнее время. Этот человек внес разброд и смуту в наше общество. Чень синхронно переводил ее слова, но Олег улавливал общий смысл без него. Мнестики делали свое дело. «Значит, вы нам поможете?» «Я не могу дать ответ сразу, но, скорее всего, да. Честно говоря, в других условиях я бы не стала вам помогать. Может, даже и наоборот. Но так уж вышло, что Фарилис у вас в долгу, а Хоффман работает на Торфейн». «Не вижу связи», — сказал Луис. «Она тут самая прямая. Торфейн — наш основной соперник в этом городе». «Политика», — скривился Латинос. Ша Тос вопросительно взглянула на него. «Политика», — перевел Чень. «Мы не хотим ввязываться в политику». «Я тоже ее не люблю, но я дочь главы клана. Это накладывает обязательства». «Какую помощь вы сможете нам оказать?» — прямо спросил Чень. «Разную. Но точно сказать я смогу только, когда вернется отец». «А он не пошлет нас куда подальше?» — встрял Луис. «Чень, переведи!» Китаец посмотрел на него ледяным взглядом, но все же повторил фразу мысленно. «Нет», — ответила Фарилис. «Будь вы местными, наверное, он дал бы вам по тугому кошельку и отправил к себе. Но вы чужаки. Тут будет о чем поговорить». «До возвращения отца вы останетесь в покоях, которые вам отвели», — добавила Ша Тос. «Не стоит баламутить общество раньше времени». «То есть у нас впереди 3 дня безделья?» «Да, и предлагаю потратить их с пользой». Польза, по мнению обеих, заключалась в первую очередь в изучении языка, учителем же была назначена Фарилис. В этом земляне ее поддерживали, но попытки снова расспросить о местном жизненном укладе эльфийка отвергла сходу, и большую часть дня они занимались исключительно лингвистикой. Благодаря мнестикам пополнение словарного запаса шло с умопомрачительной скоростью. Кроме эльфиек, о прибытии землян знали только привратники и прислуга в лице Тессы, все они получили строгое указание молчать. Свобода передвижения для четверки была ограничена башней, куда, по словам Фарилис, кроме служанки и еще одного телохранителя, никто не заходит. Земляне не протестовали. Хотя Че не хотел собрать как можно больше информации, он также прекрасно понимал, чем это чревато. В башне, однако, разрешили ходить везде, кроме лаборатории на третьем этаже. От обеда из местных продуктов они вежливо отказались, предпочтя земные сухпайки. В целях безопасности, разумеется. Никто не мог сказать наверняка, чем обернется поедание супа из здешнего мяса. Может, поносом, а может и чем похуже. Биологический контроль никто не отменял, прививок от местных болезней у землян не было, и рисковать лишний раз не стоило. Вечером Чень с Олегом под предлогом «хочу изучить окрестности» поднялись на самую вершину башни, где имелась смотровая площадка. Дальше шла остроконечная крыша со шпилем, но и без него, по оценке Олега, было около 50 метров высоты, более чем достаточно для выданной им радиостанции. Кроме того, отсюда и впрямь открывался великолепный вид на город, так что Олег воспользовался случаем и, сбегав за бумагой, набросал план основных улиц и ориентиров. 50 тысяч жителей, дома не выше 4 этажей. Это не такая уж маленькая площадь. К тому же город следовал рельефу берегов бухты, что еще больше запутывало топографию. Узкий серпантин, единственная дорога вниз, в конце концов переходил в одну из главных улиц города. Еще 4 таких же шли от похожих замков на окраинах до роскошного дворца, в который упиралась бухта, и не требовалось иметь мозги Эйнштейна, чтобы сделать из этого очевидные выводы. 6 правящих кланов. Или 5, если во дворце нет своего правителя, и он просто служит местом для пафосных сборищ. И, вероятно, еще несколько десятков более мелких. В самом городе тоже виднелись особняки крепости, занимавшие целые кварталы. Об этом эльфийка рассказывать не пожелала. «Я психи. Вызываю чайку. Прием!» Молчание. Только треск помех в эфире. «Я психи. Вызываю чайку. Прием!» «Чайка на связи. Говорит дежурный. Как принимаете прием?» «Принимаю чисто. Мне нужен Джон Браун. Он сейчас будет». Браун и впрямь появился сейчас, не прошло и минуты, прежде чем из рации зазвучал его голос. Получив приказ докладывать, Чень кратко пересказал историю их приключений, полученные от Фарилис сведения о мире и текущую ситуацию с перспективами, которые вызвали у куратора неподдельное изумление. «Значит так», — сказал он, когда Чень закончил. «Цели меняются, такого успеха мы никак не ожидали. Если будет реальная возможность прикончить Хоффмана, сделайте это. Остальных опционально, с технологиями то же самое. Крайне желательно сохранить максимальную конфиденциальность. Земля лежит далеко от этого мира, и конфликт вряд ли возможен, но рисковать не стоит. Все ясно?» «Более чем». «Тогда действуйте. Конец связи». Чень отключил рацию. «По-моему, они как-то слишком уж торопятся из-за этого парня», — заметил Олег. «Если он создает биологическое оружие, это не один месяц работы, даже не год». «Согласен», — вздохнул китаец. «Куда хуже, что они хотят скрытности. Это нереально. А нас через сутки будут знать все, кому положено». «Значит, нужно поскорее устранить Хоффмана». «Это и без того наша основная задача». «Да вот только маловато мы знаем о цели. Мотивы...» «Мне абсолютно плевать, кто он и что совершил», — спокойно сказал Чень. В этом Олег был с ним солидарен. Он и в полиции, в общем-то, был не слишком большим приверженцем морали, в том смысле, что к продажным копам относился крайне негативно, но при этом не видел большой проблемы застрелить террориста и сказать потом, что негодяй схватился за оружие. Дар удачи позволял ему выпутываться из таких ситуаций без особых проблем. Поэтому сейчас ему, как и Ченю, было все равно, зачем надо устранить Хоффмана. Это всяко лучше, чем заживо гнить в бетонном мешке. «Слушай, а за что ты прикончил начальника?» — спросил Олег, когда они спускались по лестнице. «Он пытался меня убить». «И только? Хм, надо с тобой поосторожнее». На первом этаже у выхода с лестницы их ждала Тесса. Господин Олег, госпожа Фарилис просит вас спуститься к ней». «В подвал?» Земляне переглянулись. «Зачем?» Тесса пожала плечами. Разговорчивостью она не отличалась. «Иди», — сказал Чень. «Мы будем наготове, если что». «Надеюсь, она просто хочет потрахаться», — проворчал Олег, отдавая ему рацию. При себе он оставил только пистолет и нож, после чего, свернув на лестницу, спокойно зашагал вниз. С каждой ступенькой становилось теплее, а воздух насыщался влагой. На середине пути Олег уже точно знал, куда идет, а в конце, выйдя в большой круглый зал, убедился, что и его сарказм тоже оказался не лишен смысла. Фарилис, блаженствуя, лежала в роскошном бассейне. Совершенно машинально Олег отметил, что цвет сосков у нее темный, а формы оказались ничуть не хуже, чем выглядели в платье. Грудь даже приподнимала вода, от чего-то казалось пышнее. «Надо же, я все-таки угадал», — сказал он, расстегивая китель. «Угадал что?» — зазвучал в голове голос Фарилис, и она открыла глаза. «Эй! Что такое?» Олег поискал глазами, куда бы бросить одежду, и, наконец, положил ее на лавку у стены. «Я не приглашала тебя в бассейн». «А я вроде бы приглашения и не спрашивал». Он стащил футболку и принялся расстегивать штаны. «Твоя наглость просто безгранична». Теперь в ее голосе звучало раздражение. «Ну так ты же хотела о чем-то поговорить. В бассейне лучший выбор. Я одобряю». Олег опустился в теплую воду и впервые за очень-очень долгое время почувствовал себя по-настоящему хорошо. Не хватало разве что любви и ласки, а перспективы получить их от эльфийки, несмотря на ситуацию, оставались туманными. «Идиот!» — вздохнула Фарилис, но, вопреки ожиданиям Олега, почему-то даже не попыталась хотя бы прикрыться рукой. «Ладно, я хотела поговорить с тобой наедине, без твоих друзей». «Они мне не друзья. Так, коллеги». «Неважно. Олег, ты мне симпатичен, как человек. Я понимаю, что наоборот бывает куда реже, и человек вряд ли ощутит то же самое к Сауре, но мы можем помочь друг другу». «Еще как можем. Поверь, секс с человеком не так плох». «Рахи! Нет, я не о сексе». «Жаль, но я хотя бы попытался». «Ты можешь просто заткнуться и выслушать», — буквально простонала Фарилис, хватаясь за голову. «Ну почему из вас всех мне нужен именно ты?» «А с этого места поподробнее. Почему именно я?» «Да потому что ты выглядишь очень похоже на людей, Рунхэшас. Если переодеть, то совсем не отличишь, пока рот не раскроешь. Остальные выделяются, даже Джейк. Цвет кожи, глаза». «Понятно. А зачем ты тогда решила поговорить в бассейне, да еще и без одежды?» «Мне смертельно хотелось искупаться, а вода нагрелась только к вечеру, так что можно было совместить разговор и бассейн. Тогда мне это казалось удачной идеей. Ни один человек-мужчина не посмел бы сделать то, что сейчас сделал ты. Да за один только взгляд на мою грудь его выпороли бы». «Что, он стоял бы и слушал?» «Да. Попробуй он пойти дальше, и за такие вещи у нас кастрируют и четвертуют». «И ты, конечно же, решила, что я тоже буду стоять и слушать». «Прости», — она прикрыла глаза. «Мне трудно привыкнуть к тому, что человек ведет себя как Саури, и его нельзя осадить». «Если что, я не имею ничего против переговоров с красивой женщиной в бассейне. Наоборот, я за обеими руками». «Уж кто бы сомневался». Фарилис замолчала и, помедлив, обновила заклятие телепатии. «Я хочу предложить тебе сделку». «Какую?» «Побыть несколько часов телохранителем Шатос на светском приеме». «Зачем? И разве телохранитель человек не вызовет вопросов?» «Нет. Мы так часто делаем, есть даже школы, выпускающие таких бойцов. Люди хорошо дрессируются и жертвуют собой, если нужно. Терять таким образом Саури...» Она запнулась и посмотрела Олегу в глаза. Тот ухмылялся. «У тебя крепкие нервы». «Не беспокойся, я всякое видел». «Да? Ну ладно. В общем, вопросов не будет. Зато вполне вероятно, что будет нападение, причем такое, что мне потребуются ваши силы и ваше оружие. Это ответ на вопрос «Зачем?». Я чувствую, что будет нечто серьезное и не хочу подвести. Хорошо. А взамен? На приеме будет Хоффман. Возможно, вы сможете что-то узнать, возможно, убить его. И я помогу вам, даже если клан откажет. Если не откажет... Но ты же согласишься, да? Ведь правда? Ее голос понизился до эротического шепота. Олег снова заухмылялся. Фарилис действовала умело, но слишком предсказуемо и штампованно. Хотя уж это женское оружие не устареет никогда. «Если я помогу, ты окажешь нам полную поддержку в деле с Хоффманом вне зависимости от желания главы клана. Согласна?» «Да». В ее голосе мелькнуло разочарование, или ему все-таки показалось. «Прием будет завтра вечером. Будь готов». «Всегда готов», — вздохнул Олег. «Я поговорю со своими. Ты ж не думаешь, что я полезу туда в одиночку?» «Они вызовут подозрения». «Зато помогут мне остаться в живых, а не жертвовать собой ради твоего отхода, как дрессированные защитнички. В общем, план мы подготовим, когда ты расскажешь подробно, где и что будет происходить. А теперь, наверное, пойду я к себе». Он легко подтянулся и выбрался на край бассейна. Затем, подхватив полотенце, обернулся. «Точно не хочешь развлечься?» «Проваливай», — буркнула эльфийка, закрывая глаза. К его удивлению, инициатива Фарилис вызвала у коллег живейший интерес, даже у скептика Ченя. Китаец, как оказалось, караулил на лестнице и слышал разговор, правда, только ответы Олега. «Без поддержки изнутри местного общества нам будет очень сложно», — сказал он, когда отряд собрался в комнате, и Олег рассказал о предложении эльфийке. Судя по всему, случайное спасение от убийц Фарилис ценит куда меньше намеренной помощи, так что стоит воспользоваться случаем. «Мы еще не знаем, какая там угроза», — ответил Олег. «Но мы можем занять ключевые точки, вооружиться бесшумным оружием и поддержать тебя огнем в случае чего. Угрозу Фарилис опишет. Гарнитуры нам выдали, связь будет, а наушник вполне сойдет за магический артефакт. Да, затея очень рискованная, но вся наша миссия — одна большая рискованная авантюра, и пока что нам везет». «Меня волнует другое», — лениво протянул Луис. Он валялся на кровати, задумчиво крутя в руках патрон от Скара. «А с чего бы она так боится, что аж к нам обратилась? Ну типа да, ее убить пытались или захватить, неважно. Но чем эти киллеры круче обычных местных головорезов?» «Киллеры еще и хотели захватить ее живой, это как раз важно», — заметил Чень. «По-моему, она не все рассказывает, и это может оказаться фатальным». «Согласен. Завтра снова подкараулю ее в бассейне и прижму к ногтю». «Спокойно, Олег. Не настрой ее против нас, других союзников тут нет». «Давайте уже спать», — Луис зевнул. «Что там у нас с вахтами?» «Я пойду первым», — ответил Чень. «Комнаты соединены через санузел, так что каждые 10-20 минут будем переходить из одной в другую. Окна и двери запереть». Вопросов ни у кого не возникло. Олег уснул мгновенно и не сразу понял, что лежит и смотрит в потолок. Так бывает иной раз ночью, когда сознание вдруг выходит из сна, уловив что-то на самой грани, например, шорох шагов или треск ветки под чьим-то ботинком. Он проснулся случайно. Но не просто так. Повернув голову, он увидел, что Луис спит. Это само по себе было бы проблемой. Нет ничего хуже для отряда, чем сон на посту. За такое бьют, и бьют очень сильно. Вот только знаменитая латиноамериканская безалаберность несения караульной службы тут была ни при чем. Луис валялся прямо на полу с пистолетом в руке и совсем не походил на решившего прикорнуть часового. Олег осторожно встал с кровати и потормошил спящего. Тот никак не отреагировал. «Вот дерьмо!» — проговорил он себе под нос. «Луис, твою мать!» Он посмотрел в сторону второй кровати, где спал Джейк, но и там было тихо. И, как и Луис, американец тоже спал, как убитый. То же самое было и с Ченем. Попадись только мне этот грёбаный усыплятор. Олег принялся торопливо одеваться. Замки на дверях и окнах были целы. Кто бы ни пытался навеять морок, он пока не приступил к активной фазе плана. За окном царила ночная темень. За дверью — тишина. Терпение у Олега закончилось быстро. Как-то слишком уж медлили эти ребята. Стоило бы дождаться, пока проснутся товарищи, но так ведь и до утра можно прождать. А если никто не спешит воспользоваться их состоянием? Ответ один. Целью были не земляне. Поэтому он бесшумно отпер дверь и выскользнул в коридор, тут же убедившись, что оказался прав насчет целей неведомого противника. На залитых кровью ступеньках ко второму этажу лежал эльф в форме бойцов клана. Кто-то перерезал ему горло и от души потыкал ножом в грудь, так что у парня не было ни малейшего шанса закричать. Держа пистолет наготове, Олег осторожно переступил мертвого парня и пошел наверх. Со второго этажа по-прежнему не доносилось ни звука. Либо все уже случилось, либо еще не началось. По крайней мере, так Олег думал до тех пор, пока не добрался до третьего этажа, где располагалась спальня Ша-Тос. Их было четверо. Подозрительных личностей в плащах и капюшонах, точь-в-точь таких, которые угодили под пули Джейка тогда в лесу. Занимались они тем, что пытались выломать внутреннюю дверь в покоях эльфийки. Трое стояли и ждали, а четвертый профессионально лупил ногой в область возле замка, не издавая, однако, ни звука. Все это напоминало способность Луиса и прекрасно маскировало убийц, ровно пока на сцене не появилось новое действующее лицо. Олег открыл огонь сразу. Пистолет беззвучно дернулся в руках, ближайший киллер рухнул лицом вниз, будто ему по затылку врезал Майк Тайсон. Увы, рефлексы подвели после двух месяцев тюрьмы. Остальные противники мгновенно сориентировались, и лишь по чистой случайности отскочивший землянин разминулся с еще одним болтом, промелькнувшим у самого уха. «Вот сука!» — хотел было крикнуть он, но изо рта не выплыло ни звука. Стреляли эти ребята метко, несмотря ни на что. Укрывшись за косяком двери, майор подстрелил еще одного. Киллер попробовал было сунуться к окну, за что и поплатился. Еще три выстрела Олег сделал вслепую, высунув руку из-за угла, и по грянувшему вдруг в уши вскрику понял, что попал. «Лежать, руки за голову!» — заорал он, понадеявшись, что правильно выстроил фразу. Мнестики позволяли забить информацию в память, но заниматься грамматикой приходилось самому, да и произношение оставляло желать лучшего. В косяк что-то ударило, посыпалась штукатурка. «Патовая ситуация», — подумал Олег. Судя по всему, они остались один на один, вот только противник держит дверь под прицелом, и соваться в проход — самоубийство. Но и противнику нечего противопоставить, если только... Из комнаты донесся ужасный хрип, и Олег рискнул таки выглянуть, тут же убедившись, что опасность миновала. Последний противник неосмотрительно повернулся спиной к двери в спальню Фарилис. Теперь он лежал на полу, отбросив в сторону белую маску с золотистыми узорами, а стоявшая над ним хозяйка спальни вытирала нож. «Ну вот и разобрались», — Олег оглядел поле боя и двумя выстрелами добил раненого у окна. Последний оставшийся в живых убийца, тот самый, которого он подстрелил вслепую, корчился на полу. «Спасибо, но я бы обошлась и без твоей помощи», — с надменно холодным выражением лица заявила Фарилис. Телепатия не передавала эмоций, но пылающие гневом глаза эльфийки говорили сами за себя. «Неужели?» Фарилис не ответила. Вместо этого она взмахнула руками, что-то шепча под нос, и на кончиках пальцев засветились голубые огоньки. Несколько секунд Олег с интересом наблюдал за этими фокусами, а потом, сообразив, что делает эльфийка, бросился к ней. «Ты что делаешь?» — Олег резко толкнул ее, прижимая к стене. Еще горячий ствол П-220 снова уперся девушке в горло. «Какого хрена? Он нам живым нужен!» «Дай мне убить его!» — в ее голосе звенел лед. «Черта с два! Сначала я хорошенько его допрошу». «Он тебе не нужен. Это мои проблемы». «Уже и мои тоже, раз я ввязался в драку с этими ребятами». Олег отстранился. «А еще мне ну очень интересно, почему ты так жаждешь его смерти?» «Э, куда, блин?» Он вскинул пистолет и торопливо хромающий к окну эльф снова грохнулся на пол. «Спокойно», — Олег обошел его и пинком заставил перевернуться. «Эта женщина хочет твоей смерти. Почему?» «А, человек!» Одежда эльфа пропиталась кровью, но глаза в прорезях маски смеялись. «Как интересно!» «Ты на вопрос ответить можешь, Рахи?» Употребил Олег новое слово, правда, так и не сумев его правильно выговорить. Затем, подумав, добавил еще парочку на деревенском диалекте. «Убей его, Олег!» — крикнула Фарилис. «Саури приказывает!» «Умолкни!» — он направил пистолет на нее. «Ты только распаляешь мое любопытство! Да твою ж мать!» Воспользовавшись моментом, эльф вскочил на ноги и, толкнув землянина, выпрыгнул в окно прямо сквозь раму со стеклом. Не ожидавший такого финта от раненого, Олег успел только выстрелить вслед, но, кажется, промазал. «Идиот!» — вздохнула Фарилис. «Надо было послушать меня». «Я сейчас тебя так послушаю, задница еще неделю гореть будет», — пообещал Олег. «А ну-ка, пошли вниз к нашим, говорить будем». И тут на лестнице загремели шаги. Олег торопливо перезарядился, в магазине П-220 было всего 8 патронов, и последние из них он только что потратил. Фарилис снова вздохнула, выходя вперед. «Опусти оружие», — сказала она, — «это охрана». «Может и так, но кто сказал, что они мне не враги?» «Успокойся, пожалуйста». Он не поверил ей ни на грамм, но все же опустил пистолет так, чтобы в любой момент вскинуть его снова. «Фарилис?» — в кольцевой коридор осторожно шагнул эльф с палашом наготове. «Жива и невредима», — отозвалась эльфийка, на лице которой застыла непередаваемая смесь из презрения, страха и злости. На этот раз быть под прицелом ей не понравилось. «Все в порядке, Краннар». «Я же предлагал вам поставить часовых в башне», — охранник покачал головой. «Что скажет магистр, когда вернется?» «Пусть говорит что угодно. Его дочь цела и невредима, значит, все в порядке. А сейчас помогите мне прибраться тут и прочешите двор. Убийцы наверняка оставили следы». «Как скажешь», — печально вздохнул Краннар и одним движением опустил меч в ножны. На Олега он бросил мрачный взгляд, но больше ничего не сказал. «А ты иди к себе», — повернулась к землянину Фарилис. «Утром поговорим». «Ну ладно», — пожал плечами Олег. «Но от допроса ты не отвертишься». «Я это уже поняла», —